Глава третья. Математика. «Саш, пойдем!» — радостно восклицает Настя и машет мне рукой. «Ну давай!» «Тебе, Блошка, куплю двойную порцию», — с ухмылкой добавляет Бессонов. «А то ты тощая, как фиг знает кто. Кожа и кости». От такого неприкрытого хамства я теряюсь и даже не знаю, что ответить, поэтому просто огрызаюсь. «Отстань от меня!» «Не раньше, чем ты извинишься», — с усмешкой напоминает Бессонов. «Давай, Блошка, признай, что налажала и выставила себя круглой дурой». «Да пошел ты!» Вспыхиваю я и отворачиваюсь. «Вау! А отличницам разве можно так выражаться?» Картинно округляет он глаза, и опять все смеются. «Отличницам можно все. Отбиваю я удар. «Ну так давай с нами, раз тебе все можно», — хмыкает Бессонов. «Или что, зассала опоздать на урок? Как ты так вообще живешь? «Есть такое слово — ответственность. Сухо говорю я. Открой словарь и посмотри, что это значит. Ты явно не в курсе». «Блошка, ты такая скучная, капец», — нарочито зевает он. «Как этот самый словарь. Нудная и душная. Дышать вообще от твоего занудства нечем. Народ, откройте окно, а?» Все хохочут, и Настя тоже улыбается. «Я вижу». «Может, пойдем уже?» — не выдерживает Никита Коломазов. «Жрать хочется. Идем, кивает Бессонов. «Я ваше опоздание прикрывать не собираюсь», — тут же громко заявляю я. Но в этот момент ребята начинают хватать вещи, вставать со своих мест, и в поднявшемся шуме меня уже никто не слышит. Я втайне надеюсь, что не все пойдут с Бессоновым в кафе, но через пару минут хлопает дверь, наступает тишина, и в классе остаются только я и Аля. Настя ушла со всеми, и я не понимаю, как мне к этому относиться. «А ты почему не пошла?» — со вздохом спрашиваю я у второй подруги. «Я не голодная», — тихо говорит она. «Даже если бы я умирала с голоду, я бы не взяла у этого урода ни кусочка», — фыркаю я. «Ты, кстати, домашку по алгебре сделала?» «Не все задания», — шепчет она. «Там непонятно было. Давай я объясню». С энтузиазмом заявляю я, чувствуя дикую потребность сделать для подруги что-то хорошее. Например, не дать ей получить очередную тройку. При том, что Аля выглядит как типичная отличница, учится она не очень хорошо. Пятерки у нее только по тем предметам, где достаточно пересказать параграф или сделать реферат. Там, где надо думать, ее опережает даже взбалмошная Настя, у которой усидчивости не хватает, но голова зато работает хорошо. Когда она не занята мыслью о мальчиках, конечно. Если эта сволочь разобьет ей сердце, я ему ноги оторву. Мрачно думаю я про Бессонова, а вслух говорю. Надеюсь, Насте хватит ума к нему не лезть. Он красивый. Не впопад замечает Аля, доставая тетрадь по алгебре. Зато внутри гнилой. Резко отвечаю я и так сжимаю ручку, что она больно впивается мне в ладонь. Да, на фоне наших мальчишек Бессонов выглядит особенно привлекательным, тут не поспоришь. Взрослый, знаменитый, уверенный в себе и своей неотразимости. Но разве это дает ему право вести себя так по-скотски? Я рассеянно объясняю Але домашнее задание, хотя все мои мысли заняты вовсе не уравнениями. Так проходит остаток урока и перемена. А когда звенит звонок на алгебру, и в класс входит математичка Анна Геннадьевна, то, конечно же, этих идиотов еще нет. Сидим только мы с Алей. «А это что?» — хмурится Анна Геннадьевна. «Внезапная эпидемия в честь первых теплых дней в этом году? Я же сказала, что сегодня будем разбирать задания из ЕГЭ. Блохина, почему ты не предупредила всех? Что за дела?» «Я предупреждала, просто они...» «Где они?» «Они скоро будут». «Зачем-то вру я». «Насколько скоро?» Требовательно спрашивает Анна Геннадьевна. «Две минуты? Пять минут? Ну?» Я немного теряюсь от ее напора. Судорожно пытаюсь выдумать какое-нибудь убедительное оправдание, но тут вдруг вступает Аля. Она говорит негромко, но в классе тихо, и ее хорошо слышно. «Они ушли в кафе обедать. Саша не виновата, она им говорила, что не надо идти». «Понятно», — зловеще тянет Анна Геннадьевна. «Хорошо, что сказала. Подождем, значит, этих голодающих из Поволжья, и лично с ними разберемся». Мне почему-то неловко. Вроде Аля это из добрых побуждений сказала, но выглядит теперь так, будто они все плохие, а я хорошая. Не очень это выглядит в общем. Мы молча ждем, и через пару минут дверь класса распахивается. На пороге появляется Бессонов. За ним толпятся все остальные. «Простите за опоздание», — с обаятельной улыбкой говорит он. «У нас были важные причины». «А что, поход в кафе? Это у нас уже важная причина?» — ядовито уточняет Анна Геннадьевна. «Это я их повел туда в честь знакомства». Тут же меняет тактику Бессонов и покаянно вздыхает. «Ругайте меня, а не их, ладно?» И вдруг строгая математичка, вместо того, чтобы влепить и ему, и всем двойку, закатывает глаза. «Я бы с удовольствием. Но меня муж не простит, если я отругаю самого Максима Бессонова. Он твой большой фанат, между прочим. Так что на первый раз прощаю. Но чтобы в следующий раз в кафе ходили после уроков, а не вместо. Ясно?» «Ясно», — кивает Бессонов. А за его спиной я слышу приглушенные голоса ребят. «Это Блохина нас сдала». «Конечно, она». «Не могла, блин, промолчать. В каждой заднице затычка». И когда ребята входят в класс и рассаживаются по своим местам, взгляды, которые они на меня бросают, добрыми точно не назовешь. Сам Бессонов не торопится садиться и стоит около доски, небрежно сунув руки в карманы джинсов. «Бес, садись со мной!» — звонко предлагает Настя, глядя на него щенячьими глазами. «Иди сюда!» — тут же зовет его Маринка, старательно выпихивая свою соседку. «Здесь сейчас свободно будет!» «Пошли к нам на последнюю парту, бес!» Надрывается Никита Коломазов, и все раздолбая оккупировавшие задние ряды, дружно к нему присоединяются. Но Бессонов только ухмыляется. «Совсем забыл народ». Тянет он, и по бессовестному выражению его черных глаз, видно, что врет и даже не пытается это скрыть. «Там мне типа надо к директору зайти, так что давайте учитесь тут без меня. Пусть теперь за вами Блошка присматривает». В ответ раздается разочарованный вой, но Бессонов на него не обращает внимания. Он просто берет и нагло уходит с урока, даже не отпросившись у Анны Геннадьевны. Когда за ним хлопает дверь, я не выдерживаю. «Разве можно покидать урок без разрешения учителя?» «Блохина, а ты у нас уже учитель?» — саркастично интересуется Анна Геннадьевна. «Если да, иди сюда и веди занятия. А если нет, тогда будь добра, помолчи. И дай мне заняться моей работой». «Вообще-то я староста и отвечаю за наш класс». Упрямо возражаю я. «И если кто-то не получит аттестат из-за того, что не посещает занятия, Бессонов получит аттестат в любом случае», — хмыкает она. «И это не наше с тобой дело». «Так, дорогие мои бездари, открываем сборники на 40-й странице. Сегодня нас интересует 15-й вариант». Я с немым изумлением смотрю на учительницу. Она действительно сейчас прямым текстом дала понять, что Бессонов здесь на особых условиях, что ему даже учиться не надо. Раньше я думала, что те оценки, которые периодически появлялись в журнале напротив его фамилии, были результатом того, что он сдавал удаленно какие-нибудь задания, учился онлайн или что-то такое. Но сейчас я почти уверена. Все эти пятерки и четверки ему просто рисовали. И от этого становится нечеловечески обидно. Но ребята почему-то воспринимают мой разговор с Анной Геннадьевной иначе. «Отвяжись ты уже от него, Блохина!» — огрызается на меня Андрей Уточкин. «Тебе всех надо под свои правила подстроить, да? Завидуешь? Так завидуй молча!» — кричат с задних парт. «Поняла? Блошка!» «Отлично. Просто отлично. То есть теперь не только он называет меня этим унизительным прозвищем, ну и ребята?» Я кусаю губы, чувствуя, как вдруг защипало в глазах. «А ну все рты закрыли!» — командует Анна Геннадьевна. «Начинаем сразу с 5-го задания. Уточкин к доске». Понемногу класс затихает, и урок входит в привычный ритм. Но я все никак не могу успокоиться. Сердце стучит, как бешеное, горло сжимает, словно тисками. И я не знаю, как вернуться к себе прежней, спокойной и уверенной. На перемене ребята так очевидно ждут возвращения Бессонова, что мне их даже становится немного жалко. Но он не приходит. Мы переходим в другой кабинет на урок русского. Окна там выходят на крыльцо школы, и вдруг Никита, стоящий около подоконника и обрывающий листья у фиалки, орёт. «Эй, смотрите, вон бес! С бэшками стоит!» Тут же у окна оказываются все остальные. И даже я, потому что моя парта тут рядом, и мне приходится встать, чтобы меня не затоптали. И да, бес и правда там, в окружении здоровых лбов из 11-го Б, которые громко ржут и курят. А ещё Бессонов приобнимает за талию Соловьёву, тоже из бэшек, а она тянется, поднимаясь на цыпочках так, что её мини-юбка задирается почти до трусов и тычется ему своими пухлыми губами куда-то в шею. Фу. Фу. Соловьёва вечно ведёт себя, как проститутка, шипит стоящая рядом со мной Настя. Я вспоминаю, как она сама совсем недавно давала Бессонову расписаться у себя на груди. И молчу. Зато все остальные не молчат, а с явной завистью и злостью обсуждают бэшек, которые украли у них беса. «Пойду к ним», — вдруг заявляет Никита. «Тоже покурю». «И я». «Я тоже». «И я», — решительно говорит Настя. Я хмурюсь. Б-класс, в отличие от нашего, это просто оторви и выбрось. Учителя говорят, что минимум третьих класса не сдаст экзамены даже до нужного минимума, не говоря уже о том, что с поведением там полный кошмар. И мне очень нравилось, что наш класс не похож на них, и что наши ребята почти с ними не общаются. Но спасибо Бессонову. Кажется, и это тоже сейчас изменится. «Насть», — осторожно напоминаю я, «мы на русском сегодня будем 13-е задание из ЕГЭ разбирать. Ты же сама говорила, что не понимаешь, как его делать». «Саш, знаешь что?» — огрызается Настя. «Если твоя жизнь состоит только из учёбы, то не надо всех по себе равнять, ладно?» И уходит. После сдвоенного русского ни на одном из них мистер Я, знаменитый футболист, конечно же, не появился, впрочем, как и Настя, мы с Алей идём домой. Мы выходим из школы, проходим несколько шагов, и Аля вдруг застывает на месте, как будто кого-то увидела, а уже через секунду я понимаю, кого. Бессонов стоит возле шикарной чёрной машины, небрежно припаркованной прямо на тротуаре, и тискает нашу Настю, которая оплела его руками и ногами, словно лиана. Настя стоит к нам спиной и не видит нас. Зато Бессонов замечает сразу. Его тёмные глаза, кажется, прожигают меня насквозь. Он ухмыляется мне, а затем обхватывает лицо моей подруги ладонями и целует её.